Этого еще не хватало. Она уже подъезжала к офису, когда телефон завибрировал в сумочке. Инга припарковалась на своем привычном месте, только потом полезла в сумочку. «Алло, слушаю вас. Инга Павловна?» Голос невозмутимый Полины Артемовны подрагивал. «Вы когда на месте будете?» «Уже поднимаюсь». Инга закрыла машину, направилась ко входу в бизнес-центр. Полина Артемовна ожидала ее в приемной. Швецов, как ни в чем не бывало, поздоровался привычным. «Доброе утро, Инга Павловна». Ни один мускул не дрогнул. «Доброе утро. Что сообщает наш Слава Борщев? Добыл информацию по багу?» Полина Артемовна с тоской посмотрела на Василия, прошептала. «Инга Павловна, сегодня деньги итальянцам надо перевести за комплектующие». Инга поняла. Это одна из санкционных сделок, по которой ее «Джус Олимпик» выступала гарантом. «Ну так переводите». Инга толкнула дверь кабинета, вошла внутрь. «Вам же восстановили текущую базу? Счета заблокированы». Инга застыла на пороге. Слова доходили, медленно ввинчиваясь в мозг, оседая тревожно на плечах, цепляясь липкой паутиной за пальцы. «То есть как заблокировано? Кем?» Она уже знала ответ. Но все-таки... «Налоговой? Погодите, это же депозит». Она растерянно уставилась на главного бухгалтера. «Они там совсем с катушек, что ли, съехали?» На эти грабли уже наступали ее клиенты. Обеспечение госконтракта, депозитные счета то и дело подвергались арестам на основании постановлений госорганов, без судебного решения. Банки часто прикрывались нормативной оговоркой, что ответственность за ущерб не несут. Можно долго и упорно разбираться, доказывать, что они неправы и действовали с нарушением закона. Последнее ее дело длилось 1,5 года. Выиграли, но за это время клиент успел потерять бизнес. Кажется, это хотят устроить и ей. «На какую сумму наложен арест?» «На счета полностью». Инга резко обернулась. Решение судов, разъяснение — все без толку. Потому что найдется хотя бы один работник налоговой, который об этом не в курсе, или которому плевать, или который не понимает разницы. «В банк звонили? Копию постановления получили?» Была у нее такая ситуация на заре карьеры, когда работники банка перестраховались и самостоятельно заблокировали расчетный счет, когда налоговая указывала только на приостановку операций в пределах определенной суммы. Надежда хлипкая, но какая уж есть. Полина Артемовна покачала головой и траурно закусила полную губу. «Запросила». Протянула и положила на стол перед Ингой распечатку постановления. Инга села на стол, набрала номер Пузанкова. «Павел Игнатьевич, ну что же вы творите?» Вместо приветствия выпалила. Инспектор недовольно крякнул в трубку, вздохнул. «А что поделать? Правила?» «Ну какие такие правила? Я же вас потом после проверки этой буду резать без ножа. Ласково и методично, аки ацтек белокожего янки. Я же не поленюсь и статейку запустить о борьбе с произволом чиновничьим. И схемку читателям расскажу. Бог мой, да ради такого дела я бесплатно болванки исковых выложу в сеть». Инга чувствовала, что всего сказанного мало, набрала в грудь воздуха, чтобы расписать все те муки, которые потом придется перенести всей его службе. Пузанков обреченно вздохнул. «Инга Павловна, понимаю ваши чувства. Единственное, что могу предложить, это принести документы в понедельник. И я первым рейсом все отзову. Честное пионерское слово». Инга сильно сомневалась, что Пузанков имел какое-то отношение к пионерии, но слов и времени препираться не оставалось. 3 часа до обеда. Или платеж сегодня не уйдет. Она откинулась на спинку бизнеса, дала барабанную дробь по столу. Полина Артемовна смотрела преданно и ждала решения. Через щель в двери мелькнул Василий, выталкивая в зашей кого-то из курьеров. «Василий Андреевич!» — крикнула так, что главбух вздрогнула. Швецов показался в проеме. «Что вы там говорили насчет своего неудавшегося личного бизнеса?» Василий нахмурился. «Не понял, вы о чем?» «Вы, когда пришли в первый день работы, говорили, что вы здесь что-то открыли, но не слишком успешно. Было такое?» Он кивнул. Инга посмотрела на него внимательно. «Она не закрыта? Расчетный счет открыт?» «Открыт, конечно. А в чем дело-то?» Он остановился в проходе, перевел взгляд на Полину Артемовну. Инга коротко бросила. «Полина Артемовна, берите у Василия Андреевича все документы, явки, пароли, подключайте к системе». «А деньги? Деньги-то на расчетном счете?» Не была бы Инга Широкова тем, кто она есть, если бы не имела запасной парашют. Всегда и во всем. Тарасов уже оплатил по счету? Это был один из крупнейших клиентов, глава строительного холдинга, заказавший «Джус Олимпик» внешнюю проверку. Счет выставила. Обещали сегодня. Тормозите. Срочно оформляйте соглашение с... Она посмотрела на Швецова, щелкнула пальцами. «Что там у тебя, ИП или ООО?» «ИП». «Соглашение с ИП Швецов Василий Андреевич о займе. Тарасов пусть ему переводит. Я сейчас из своих выложу остаток. И итальянцев предупредите, что оплата пойдет со счета нашего партнера». Она закусила губу, посмотрела на застывшего каменным изваянием Швецова, прикрикнула. «Василий, шевелись, блин, времени вообще нет». Полина Артемовна смотрела на нее с удивлением. «Инга Павловна, вы уверены? Василий очень обаятельный парень, но доверять ему такую сумму? Вы не думаете, что...» Она замолчала, посмотрела на начальницу с опаской. Инга вздохнула. «Потом будем думать. Я уверена только в том, что он единственная некрапленная карта в моей колоде. Он единственный человек, который в этом всем не замешан. Тупо по той причине, что его не было в Москве. Но вы же не знаете, когда он приехал, с кем связан?» Пожилая бухгалтер смотрела с сочувствием. Инга отмахнулась, уставилась в окно. «Потом, все потом». Сердце билось тревожно, во рту пересохло, тонкие пальцы тревожно теребили степлер. «Все потом», — крутилось в голове. Бацилла. Пока Полина Артемовна и отдел арбитражной практики оформляли платеж через предприятие Швецова, Инга вызвала к себе айтишников бизнес-центра. Слава Борщев явился изрядно помятый, в несвежей рубашке, явно домой после вчерашнего ЧП не возвращался. «Значит так, Инга Павловна», — неожиданно официально начал он, бросив на стол тоненькую картонную папку. «Бак был подселен в бухгалтерию. Действовали виртуозно и наверняка. Даже в случае обнаружения бациллы до активации она бы успела опрокинуть 1С-ку». Примечание. Имеется в виду программа 1С. «Но это все фигня, вопрос. Меня сам бак интригнул круто. Прикиньте, Инга Павловна. У него был вмонтирован код, который позволил бы в случае обнаружения грохнуть документы, помеченные определенным маркером». В его глазах мелькнул азарт, будто и не было бессонной ночи. «Что за маркер?» Инга, затаив дыхание, подалась вперед. «Временной интервал. Причем не изменение исходного файла, а создание». Инга прищурилась в ожидании окончания фразы, хотя, кажется, уже знала. Слава открыл папку, ткнул в длинную строку расшифровки и выделенный желтым фломастером участок. Широкова прочитала. «2018-2802. Абракадабра из символов. 2018-06-01». Большого ума не требовалось, чтобы понять. Интервал времени охватывал весь март, апрель и май. Второй квартал. Инга уперлась локтем в столешницу и задумчиво потерла подбородок. «Я правильно понимаю, что у нашей противовирусной системы не было шансов сохранить данные?» Слава уклончиво кивнул. «А как вирусу удалось миновать систему защиты при загрузке вредоносных файлов?» «Вирус был расценен системой как свой». «Дыра в защите?» Слава поморщился. «Инга Павловна, масса протоколов, которые не охватываются антивирусником. В вашем случае применен эксплойт в виде уязвимости нулевого дня». Примечание. Эксплойт. От английского эксплойт – эксплуатировать. Компьютерная программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, использующие уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную систему. То есть программный код был внедрен в систему, бездействовал, а значит, не мог быть обнаружен программный антивирус. А при активации жахнул. Как его активировали? Предположение об отложенной атаке не подтвердилось. Бак активировали дистанционно. Зараженный компьютер, уже находясь в сети, а у вас уже начался рабочий день, и начались бухгалтерские и банковские операции, активировал стандартный набор окон и программ. Одна из них — интернет-эксплорер. Через него, вот с этого IP-адреса, отправлена команда активации вируса. Инга встрепенулась. То есть по IP-адресу мы можем найти злоумышленника? Но, поймав снисходительную улыбку, айтишника стушевалась. «Ха, айпишка подставная», — хмыкнул Слава. «И что, ничего нельзя сделать?» Инга готова была взорваться из-за ощущения собственной беспомощности. Слава Борщев посмотрел задумчиво, вздохнул. Насколько я понимаю, это не единственное ЧП у вас. Ищите документы. Они выведут вас и на автора бага». В кабинет заглянул Василий, поздоровался с айтишником. «Все рассказал?» — кивнул тот. «Пойдем тогда, я комп освободил». Посмотрев на растерянную Ингу, на ее упавшие плечи и растерянный вид, подмигнул. «Ребята определились, с какого компа была занесена эта вирусяка. Попробуем выяснить точно, когда. Есть шанс, что удастся восстановить и кем. Камеры же кругом». Он многозначительно улыбнулся, пропустив вперед Славу, бросил ему. «Иди в бухгалтерию, я догоню». Проскользнул в кабинет, прикрыл за собой дверь. «Ин, ты чего?» Та отмахнулась, закусила губу. Василий подошел ближе, развернул ее кресло к себе, присел на корточки. «Эй, ты это прекращай!» Перехватил ее ладони, крепко сжал. Она не пыталась выдернуть, нахмурилась. «Ты же понимаешь, что это значит? Кто-то очень хочет от меня избавиться и готов за это платить бабки, судя по всему, немаленькие, если верить Славе». Швецов улыбнулся. «Ну, это всего лишь бизнес. Мы справимся. Время на нашей стороне. Сейчас пятница, в налоговую надо явиться в понедельник. Все выходные впереди». Он приподнялся и чмокнул в лоб. Подумав, положил ладонь ей на затылок и порывисто поцеловал в губы. Улыбнулся уголками глаз. «Держись, ты же акула». Она с сомнением шмыгнула носом, чуть оттолкнула его от себя. Ночь в офисе. Было около 11 вечера, когда он вернулся в приемную. Компьютер тихо вздыхал в режиме ожидания, свет потушен. Только блеклая сине-зеленая подсветка вокруг эмблемы Juice Olympic бросала грустный призрачный свет на рабочее место. Василий подошел к столу, раскрыл органайзер с расписанием Инги на завтра. Подумав, вывел монитор из сна, просмотрел почту и, заправив в принтер черновики, отправил на печать последнюю редакцию иска по Магриночеву, который Лариса прислала на почтовый ящик Инги. Разложил перед собой еще горячие, пахнущие краской листки, вырвал из блокнота страницу, вывел на нем мелким, как след муравья, и аккуратным, как кружево златошвейки, почерком несколько правок. Перепроверил по правовой базе ссылки и только после этого внес правки в текст искового. Отправил чистовики на печать. Принтер неторопливо гудел, выплевывая бумагу. Василий пробежал еще раз текст глазами, бережно скрепил и сунул в темно-зеленую папку с пометкой «На подпись» к другим таким же документам, бухгалтерским справкам. Под нее положил оставленную Ларисой картонку «Дело» с основными копиями по делу Магриночева. Сгреб обе и направился в кабинет начальницы. Толкнул бедром дверь, руки заняты объемными папками с документами, легко прошел к столу Инги, положил на угол. Забрал пустую чашку кофе и уже направился к выходу, когда заметил темную фигуру в углу, на диване. Светлые пряди волос, выбивающиеся из-под пледа, тонкие пальцы вцепились в край. В отсвете уличного фонаря поблескивает изящное кольцо на безымянном пальце. «Инга?» Он подошел ближе, присел на корточки и легко дотронулся до плеча. Женщина вздрогнула, но не оглянулась. «Что вам надо?» Бесцветный шепот в ответ. Василий пожал плечами, хотел съязвить насчет «вы», но вовремя отдернул себя. Лариса доделала иск по Магриночеву. Все правки внесла, я проверил. Принес на подпись. «Инга, ты почему домой не идешь? Хочешь, я отвезу?» Женщина повела плечом, сбрасывая его руку. «Зачем?» Усталая пауза шелестела ее дыханием. «Все равно завтра сюда приезжать». «Странный вопрос». Он присел рядом, на пол, сложив ноги калачиком. «Дома горячая ванна, теплая постель. Ты отдохнешь и наберешься сил, а завтра снова в бой. Есть зацепки по вирусу-подселенцу. Надо за выходные отработать. В налоговую в понедельник назначено на 10. «Мне нечего им предоставить. Это катастрофа». Она неожиданно повернула к нему зареванное лицо в черно-синих потеках, размазанной по щекам туши. «Знаете, Василий, эту фирму создавала сама, своим собственным хребтом». Она постучала себе по загривку. «У меня ничего нет, кроме нее». Она шумно сглотнула, по-детски вытерла тыльной стороной ладони под носом, заправила прядь за ухо. «Ты напрасно начала себя жалеть». Василий упрямо не хотел переходить на «вы». Хотел, чтобы она разозлилась, собралась. Отец много раз говорил ему, битва проиграна не тогда, когда не осталось шансов на победу, а тогда, когда ты сам перестаешь верить в успех. Инга покачала головой и отвернулась в окно. «Я не знаю, что делать. Получается, все зря. Строишь, строишь, а оно потом раз и в один момент рассыпается. Он усмехнулся. В конце концов, ты красивая женщина, молодая. Ты создала Juice Olympics с нуля, сколотишь и новую фирму. Отрицательный опыт иногда полезнее положительного. Или вообще, выходи замуж. Он спрятал ироничную улыбку. Родишь мне ребенка, и будет это наш новый проект. Знаешь, какая ты бешеная мамочка будешь? Просто неистовая, я ж мать. Инга повернулась к нему. Он ожидал, что она разразится ругательствами, но она вместо этого посмотрела на него очень серьезно, и в серых глазах мелькнуло удивление. «Я красивая?» Василий почувствовал, что краснеет, благо темно и ничего не видно. «Да, очень», — отозвался честно. «Ты ослепительная женщина, невероятная». Он помолчал и добавил совершенно искренне. С первого дня, когда увидел это, понял. «Поцелуй меня». Она сняла с переносицы очки, положила на подлокотник. От неожиданности Василий хмыкнул, почти рассмеялся. «Это проверка такая, да?» Инга распрямилась, развернулась к нему, с плеч сполз плед, оголив точеный изгиб шеи. «Почему сразу проверка?» Она подслеповато наклонилась к нему, пытаясь разглядеть в тусклом свете его лицо. Она выдохнула и откинулась на спинку дивана, подобрала под себя ноги, словно кутаясь в плед и отворачиваясь к окну. «Идите домой, Василий». Лунный свет очерчивал ее профиль, гордо вздернутый нос и непокоренный подбородок. Длинные пряди велись в висках трогательно, почти наивно. Кто-то называл ее снежной королевой, кто-то подбирал слова похлеще. Василий встал, схватил край пледа, подтянул к себе женщину. Серые глаза распахнулись. Инга дернулась в сторону, взмахнула руками, будто собираясь отбиваться. «Ты что себе позволяешь?» Хотела крикнуть, но голос сорвался, выпустил сильный хрип. Кулаки уперлись в широкую грудь. Василий перехватил ее запястье, с усилием отвел в стороны, одновременно наваливаясь корпусом. «Исполняю твое поручение. Целую». «Да ты охренел!» Она попробовала его олегнуть. Плед сполз по скользкой диванной коже на пол, оголив голые колени. Инга оказалась без брюк в одной блузке. Коротко взвизгнула. Василий заметил разгорающийся в глазах стервозный блеск и чуть подался вперед, уперся коленом в кожаную поверхность офисного дивана между ее бедрами. Инга взбрыкнула, почти вырвав правую руку, отползла выше. Он ловко поймал ее снова, рывком завел руки за ее голову. Она оказалась совсем близко. Тонкий аромат незнакомых горьковато-сладких духов, распахнутые от удивления глаза, чуть приоткрытые губы, сбившееся дыхание. Инга дернулась еще раз, попробовала сбросить его с себя и встать, но он лишь плотнее сжал ее коленями, вдавил в диван. Наклонился, почти касаясь губ, и замер, наслаждаясь моментом, предвкушая его, растягивая горячей патокой. В серых глазах мелькнула догадка, как озарение, осветив чуть припухшее от слез лицо. «Ты не посмеешь», — она с уверенностью прошептала в полуоткрытые губы. «С чего бы это?» Она читала в ее глазах то, что раньше ускальзывало, прикрытое дневной суетой. «Интерес? Желание? Как вчера на кухне?» По спине пробежал жаркий холодок, его губы все ближе. «Я запрещаю тебе», — пискнула. В ответ ухмылка в уголках тонких губ. «Издай приказ по ООшке. Ген Дира на рабочем месте целовать воспрещается. Потому как в другой обстановке ты ничего такого не запрещала, помнишь?» Он невесомо коснулся ее верхней губы. Чуть вобрал в себя и тут же отпустил. Отстранившись, заглянул в глаза. Инга застыла в ожидании, втянул носом в воздух, впитывая его дразнящий аромат. Острый, волнующий. Хватка на запястьях ослабла, она уже вполне могла высвободиться, если бы захотела. Они оба понимали это, но медлила, перебирая странные мгновения, как монах четки. Оказаться вот так во власти мужчины — это, оказывается, как пройти по тонкому канату над пропастью, неведомое прежде ощущение. Он наклонился к ней и поцеловал. Порывисто завладел ее ртом, стремительно смял последние рубежи сопротивления. Ни капли робости, ни талики игры. Он чувствовал ее напряжение, скованность, впитывал желание, слышал, как замирало сердце в ее груди и рвалось дыхание, а из-под опущенных ресниц скользили тревожные тени. Он знал, она готова ему позволить все, но даже после этого не станет его. Его рука скользнула по хрупким плечам, задержалась на трогательном изгибе, скользнула под светлые волосы. Другая рука неторопливо скользила по телу, изучала, исследовала. Задержалась на груди, чуть приспустил ломаную линию кружев. Инга вздрогнула, подалась вперед, его ладонь тем временем опустилась ниже и замерла на животе. Нежно высвободил ее губы, проложил поцелуями дорожку к шее. На миг завладел ее ушком, острым языком коснулся мочки, вобрал в себя. Инга шумно выдохнула, порывисто изогнулась ему навстречу, распахивая объятия. Горячее дыхание и острота близости кружили голову, пульсировали в висках и вибрировали под пальцами. Он поймал ее волнение, выпил его без остатка. Инга отрывисто выдохнула, отдаваясь. Не дав ей опомниться, накрыл податливый рот поцелуем. Он забыл обо всем, чувствуя, как одним ритмом соединяются их сердца, смешивается дыхание, сплетаются руки. Единственное, что осталось, это она. Ее изгибающееся ему навстречу тело. Она еще укрывалась его объятиями, а Василий уже чувствовал, как она внутренне отстранилась, почти мгновенно заново выстроив между ними стену. Он неторопливо сел, подобрал с пола рубашку, брюки, скомкал в руках. «Я знаю, ты сейчас обо мне, черти что, думаешь?» «Думаю», — отозвалась издалека, будто с другой планеты, прижала край пледа к груди, словно отгораживаясь от произошедшего. По голосу он угадал, что говорить сейчас бесполезно, убеждать тем более. «Наверное, мне лучше уйти». «Наверное», — эхом прошелестел ее голос. «Оденься здесь, приемная под камерами». Она отвернулась, подцепила край пледа, завернулась в него с головой, как гусеница, словно умерла. Василий постоял рядом. «Ин», — позвал в темноту, — «давай поговорим». Она не пошевелилась, будто уснула. Помявшись около нее еще несколько минут, он тихо надел брюки и выскользнул в приемную. Обнаженные плечи лизнула прохлада кондиционера. Покошачьи внимательные глаза уставились в окошко камеры видеонаблюдения. Присев на стул для посетителей, Василий развернул пиджак, вытащил из внутреннего кармана блокнот, в котором с прошедшего с Ингой совещания появилось несколько исписанных мелким аккуратным почерком листков. Слава Борщев коряво нацарапал схему локальной сети компьютеров в JUICE Olympic и принцип работы эксплойта в системе. И совсем свежая, сделанная несколько часов назад, шпаргалка. Бросив задумчивый взгляд на свое рабочее место, прислушавшись к тишине в кабинете Инги, Швецов решительно поднялся. На ходу натягивая рубашку и застегивая пуговицы, он вышел в коридор. Приглушенно пискнул лифт, останавливаясь на 17 этаже. Через мгновение захлопнулись двери. Офис консалтинговой фирмы JUICE Olympic настороженно затих. Наступило утро субботы. Инга. Теплый мягкий плед, под головой широкий подлокотник и пожарная подушка, тощая, с зелеными слониками на обивке. Других в магазине не нашлось. От затылка по позвонкам стекало напряжение последних дней. Инга не заметила, как задремала. Во сне вездесущий Аполлон что-то рассказывал ей локальной сети JUICE Olympic, торопился и смотрел осуждающе, потому что она не слушала и глупо улыбалась. «Кому я это все говорю, Инка?» спросил наконец. Вот и сказал Инка. А откуда-то в том сне оказалась река. Она вкрадчиво журчала где-то вдалеке. Инга отвлеклась, чтобы посмотреть, где река, и почувствовала, что осталась одна. Голос Швецова исчез. Она перестала ощущать его теплые ладони на плечах, его дыхание и заботу. Оглянулась и встретилась взглядом с чем-то страшным, черным от злости, исковерканным. Кажется, это были чьи-то глаза, жуткие, голодные. Инга отшатнулась, падая в бесконечную пропасть, цепляясь за воздух, в кровь исцарапала руки о каменный уступ, и острые, как стекло, и жалящие. Проснулась от собственного крика. На полу плед остался на диване, с ледяными от холода ногами. «Вася!» — позвала. Тихо, никто не отозвался. Инга поднялась, подтянулась за блузкой, нырнула в рукава, застегнула несколько верхних пуговиц, укуталась в плед. Как была босая, вышла в приемную. «Вася, ты здесь?» — спросила еще раз. Темнота офисного коридора проглотила ее голос, утробно прошелестела работающим лифтом. Инга торопливо нырнула в свой кабинет, присела на диван, соображая, что вчера произошло. Вспомнила свою истерику, как потом зашел в кабинет Швецов, положил папки на угол ее стола, а она из своего укрытия наблюдала за ним. Сильные плечи, ловкие руки с длинными артистическими пальцами, прямой идеальный нос, кошачья грация и уверенность, словно он в самом деле на своей территории. Вспомнила, как он заметил ее, подошел и что-то говорил, «А, утешал. А она совсем раскисла. Хотел разозлить. Родишь мне ребеночка, бешеная мамочка». А потом он оказался так близко. Инга дотронулась до исцелованных губ, провела холодными пальцами по шее, там, где он ласкал так нежно, так исступленно. Он ловил ее дыхание, пил его, впитывал и ждал, когда она окажется рядом с ним, каждой клеточкой своего сознания. Он решил, что нужно уйти. А она не остановила. Не хотела говорить, думать, решать. Она все еще оставалась каждой клеточкой сознания своего там, рядом с ним. А он не заметил. И он ушел. «Черт возьми!» Она потянулась за сотовым, торопливо набрала номер. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Равнодушно отозвался оператор. Инга закусила губу, нашла его номер в мессенджере, посмотрела, когда он был последний раз онлайн. Получалось еще вечером, еще до этого. Инга откинулась на спинку дивана, запрокинула голову, соображая, где он может быть. В груди гадкой жалящей жабой зашевелилось сомнение, внутри взорвалось ледяной кислотой. «Нет, этого не может быть». Инга подскочила, бросилась к компьютеру, загрузила бухгалтерскую программу. Операция по переводу средств индивидуальному предпринимателю Швецову Василию Андреевичу. На счет такой-то исполнено. В груди стало липко и муторно, словно там поселилась противная и скользкая жаба. Медленно опустилась в кресло, посмотрела на настенные часы. Часовая стрелка только-только подобралась к отметке 9. Тонкие пальцы нервно барабанили по столешнице. Платеж произведен перед самым обедом. Исполнен, судя по отметке, около 16 часов вечера. Инга набрала номер. Сиплый голос на другом конце виртуального провода отозвался не сразу. «Полина Артемовна, это Широкова», — коротко представилась. «Вы созванивались с итальянцами? Они получили деньги?» Главбух шумно засопела, пробасила. «Инга Павловна, ну когда? Я их предупредила, что платеж произведен. С нашего счета деньги списались. А там и конец операционного дня, пятница же». Инга представляла, как раскраснелась Полина Федорчук, как округлились ее глаза и оттопырилась нежная губа. В самом деле, пятница же, конец операционного дня. Деньги наверняка болтаются на пути к итальянцам. Конечно, в понедельник они их увидят. А вдруг нет? Торопливо попрощавшись с бухгалтером, снова набрала номер с серой безликой аватаркой, прекрасно понимая, что появись Швецов на связи, ей бы пришло уведомление о несколько непринятых звонков от женщины. Это вообще никуда не годится. В зеркальной темноте сапфирового стекла отражалось ее растерянное лицо с размазанной по щекам косметикой и всклокоченной шевелюрой. По сути, что она о нем знает, об этом калужском госте? Достала из верхнего ящика стола стопку бумаг на выброс. Сверху его резюме. Где учился, где работал, вкусы, амбиции, предпочтения. Из личных данных номер сотового и аккаунт в соцсети. Инга боролась с желанием заглянуть в него. Но, с другой стороны, что толку? Там не будет написано, что он кинул ее, Ингу Широкову, легко и виртуозно. Инга почувствовала, как в горле стало тесно. В носу яростно щипало и рвалось наружу. На щеках стало горячо и сыро. Это хуже, чем тогда с Хромовым. Это в 100 000 раз хуже. Потому что сама хотела поверить. Сама его придумала. И сама вляпалась по уши, по макушку. Как босыми ногами в топкое болото увязла. Инга откинулась на спинку кресла, поджала под себя ноги и, обхватив колени, сцепила пальцы замком. В голове, словно шарики от пинг-понга, метались мысли. Странные, разрозненные, чужие. Среди них степным ковылем клонила головку надежда, что все хорошо, что его нет по какой-то другой причине. Сотовый мог разрядиться, он сам мог уснуть в пустой квартире. Да, той самой, куда она, в общем-то, может поехать и убедиться сама, что он на месте. Долго долбиться в дверь, чтобы увидеть его заспанное осунувшееся лицо, склокоченную шевелюру и гладкую грудь без единого волоска. А потом он устало напоит ее кофе. И вообще стыдно думать гадости о человеке, с которым вот только несколько часов назад одновременно горела, как свечка. «А что, если дело не в деньгах?» — кольнуло под грудью, припечатав насквозь. «Он ведь получил, что хотел. Что там принято в Калуге?» Крестик в послужном списке? Галочка? Должность покоренного сердца? Инга распрямилась, пропуская через себя отчаяние. Пальцы сплелись так крепко, что она перестала чувствовать подушечки, а под ребрами расцветал ледяной ком. Сковывал колени, вымораживал легкие. Едва слышно тренькнул, останавливаясь на этаже, лифт. Почти одновременно пискнул сотовый Инги, оповестив о принятом сообщении. Инга прекратила раскачиваться и прислушалась. Мягко прошелестели двери, открываясь и пропуская на этаж кого-то невидимого ей. Сердце взорвалось горячим, обожгло грудную клетку и ухнуло вниз в ледяную бездну. И тут же подскочило, уперлось в гортань. Инга замерла, превратилась в слух. Звук торопливых шагов приглушало ковровое покрытие, но она отчетливо слышала, что кто-то направляется к ней, в приемную. Дышалось тяжело, словно воздух стал гуще и острее. Инга уставилась в проем. За полупрозрачными вставками в приемной мелькнула светлая рубашка и всклокоченная голова, похожая на нечесанную львиную гриву. Фигура бросила на стол для посетителей что-то тяжелое. Замерла на входе, толкнула дверь ее кабинета. Стук костяшкой указательного пальца по стойке. «Ин, ты тут?» Дверь дернулась внутрь, распахнулась. На пороге настороженно замер Швецов. Руки нырнули в карманы брюк, голова чуть наклонена влево. Инга не шевелилась. «Спросить, где был?» «Как ревнивая женушка?» К горлу подступил ледяной комок, горький на вкус, едкий и жгучий. «В молчанку играть будем». Он невозмутимо прошел в кабинет, замер напротив у брифинг-приставки, прищурился, что-то обдумывая. Инга продолжала молчать, смотрела холодно и независимо, даром, что брюки оставила на диване, а плед сполз с плеч, демонстрируя острые колени. Швецов кивнул, бросил, поворачиваясь к выходу. «Ну, окейушки». «Я думал, тебе интересно, где твои документы. А раз не интересно, то...» Он спрятал самодовольную ухмылку, поймал шумный вздох в спину. «Где?» Инга, забыв о своем виде, вскочила. «Стой!» Швецов повел плечом, посмотрел свысока на голые ноги начальницы. «Может, оденешься?» «Ты будешь говорить?» Он снова повернулся к ней, посмотрел лукаво. «Документы из офиса не выносились. Они спрятаны где-то здесь».